Глава 5. Кошка для нового дома. Матильда энергично крутила ручку мельнички для кофе. Нет, электрическая кофемолка была, конечно, но так ей больше нравилось. Атмосфера, запах, ощущения — все это как раз подходило для неспешного приятного времяпровождения с лучшей подругой. Повод тоже был, а как же? Точно как в том анекдоте про козла, в котором, если вкратце, «Заведи себе козла, а потом отдай козла. Будет жизнь твоя прекрасна и светла». Марина Сергеевна тихонько прошла по коридору и заглянула в детскую. «И Алена со Степкой спят. Вот до чего может довести одна единственная турбореактивная такса. Ты, кстати, не знаешь, как там соседи справляются?» «Да вроде неплохо. Я, когда теньку выводила, как раз Ульяну встретила. Она в полном восторге. Правда, теперь поделить животных не могут. Две собаки на троих не делятся. Ириска влезла в душу всем и больше всего Андрюшке. Он сам с ней гулял, даже проснулся на час раньше. Мэгги тоже в восторге, потому что теперь есть с кем бегать. Один Сергей недоволен. Говорит, что остался без животинки, а это нечестно». Матильда усмехнулась. «Я побоялась уточнять, были ли уже эти животинки на стенке или пока выбирали маршрут попроще». «Ну, они обе небольшие, может, и ничего. Это когда у нас слоники мчались, вот это было да. Счастье, что под нами пока никто не живет, а то жаловались бы», — порадовалась Марина. «Кстати, Ульяна сказала, что над нами квартиру купили. Над моей вроде как. Надеюсь, что у них нет боекомплекта из таксы и мастифа, к примеру, для разнообразия». Через пару дней Матильду, собравшуюся в магазин, окликнула какая-то полноватая женщина, спускавшаяся по ступенькам. «Ой, это вы под нами живете, да? Меня Жанна зовут. А вас?» И дальше, не дожидаясь ответа. «Это же у вас кошка есть. Мне сказали, что у кого-то под нами есть кошка». «А вам она как-то помешала?» — удивилась Матильда. «Нет, конечно, что вы!» — пожала плечами женщина. «Мне просто кошку надо взаймы». «Простите, не поняла?» «Ну, что тут непонятного? По русской традиции кошка должна первой войти в дом. У нас своей кошки нет, вот я и пошла попросить кошечку взаймы. Дадите?» «Нет, простите, я кошек не занимаю». «Да что, вам жалко, что ли?» Соседка раздраженно дернула плечом. «Подумаешь, кошку дать на полчаса. Вам денег, что ли, надо?» Матильда умела выглядеть так, что у собеседника напрочь пропадало желание к ней приставать с разговорами. Сейчас ей очень пригодилось это умение. Она холодно улыбнулась и пошла к лифту так, словно никого больше на площадке не было. Жанна удивленно отступила. У нее внезапно возникло ощущение, что она сказала что-то не то, и лучше это что-то не повторять. Матильда в лифте быстро набрала номер Марины. «Дорогая моя, сейчас к нам в дверь будет ломиться новая соседка. Да, как раз та, о которой мы недавно говорили. Она жаждет взять у нас взаймы кошку для выполнения якобы русской традиции, что кошка первая должна идти в дом. И, ко всему прочему, ведет себя не очень-то». «Понятно. Да, уже звонит в дверь. Бэк, Урс, милые, а ну-ка пошли, встретим гостей незваных». Жанна только рот открыла и тут же его захлопнула. «Ой, у вас собаки. Значит, кошки нет. А мне кошка нужна взаймы. Тут ваша соседка проходила, противная такая. У нее кошка есть, а она не дала. А у вас и нету. Ой, вы их только ко мне не подпускаете, от них столько заразы». «Заразы?» — удивилась Марина. «Ну, конечно, вы что, не знаете? Ой, ну, почитайте что-нибудь по теме, что ли». Жанна уже потеряла всякий интерес к Марине, перешла к следующей двери, но из-за нее послышался лай Айки. «И тут собака. А у этих соседей?» Она ткнула пальцем в дверь квартиры Сергея и Ульяны. «Там кошек нет», — сухо сказала Марина. «И что за невезучесть такая? Из-за какой-то старой грымзы придется кошку у подруги брать». Она развернулась спиной к Марине Сергеевне, на ходу нашла в смартфоне номер и защебетала. «Привет, слушай, у тебя вроде кошка есть». «Есть? Отлично. А то тут, представляешь, никто кошку не дает. Опять не повезло с соседями. Да еще полный подъезд собак поназаводили. Так что, за кошкой Антон заедет?» «Да, пожалуйста, пусть приезжает и берет», — отозвалась подруга. «Можешь себе и оставить. Дочка уговорила с дачи котенка забрать, а ухаживать мне. Она мне уже хуже Горькой Редьки надоела». Через пару часов Жаннин муж приехал с мебелью, грузчиками и кошкой, испуганно сгорбившейся в хлипкой пластиковой корзине с крышкой. «Ну, давай, давай, выпускай». Жанна тряхнула корзинку. Кошка, цепляющаяся когтями за ее бока, выпала, метнулась в приоткрытую дверь и замерла, озираясь. «Иди, иди скорее! Что ты там к стене прилипла?» — шипели ей с порога. «Погоди, может, там место такое? «Неблагоприятная», — толкнула Жанна мужа локтем в бок. «Я в интернете читала, что кошки это чуют». «И чего нам теперь, год ее дожидаться? У меня грузчики ждут, а ты все со своими приметами. Давайте, заносите». Он махнул рукой, двери широко распахнулись, и кошка, вконец перепугавшись, со всех ног кинулась бежать. Один поворот, другой, какая-то белая дверь. Кошка забилась за нее и застыла, боясь пошевелиться. Она не знала лучшего способа избежать проблем. Когда ее начинала искать маленькая дочка хозяйки, кошка пряталась по углам, на шкафах, в шкафах. Везде, где можно было укрыться от жадных цепких ручонок, причиняющих боль. Грузчики затаскивали все новые и новые ящики, короба, секции от шкафов, диваны. «Так, те коробки можно пока на лоджию», — распоряжался муж Жанны Антон. Грузчики, заволакивающие коробки, не заметили, как у них из-под ног метнулась небольшая белая в бурые пятнышки кошечка. Она неслышно скользнула вдоль стены, прокралась между наставленных коробов и, заметив приоткрытую дверь, кинулась туда. Вечером Жанна, уже немного разобравшаяся с расстановкой мебели и раскладыванием вещей, вдруг наткнулась взглядом на пластиковую корзинку, в которой приехала кошка-первопроходец. «Так, а это где? Антош, ты кошку видел?» «Какую кошку?» «Ну, которую ты привез». «А, эту? Не, не видел». «Куда-то делась?» Жанна недоуменно прошлась по комнатам, заглядывая во всевозможные места, где кошка могла спрятаться. «Нету нигде». «Да выйдет, чего ты паришься?» Антон недовольно смотрел на жену. «А если нагадит где-то?» «Это они могут. А все ты с твоими глупостями», — привычно насыпался он на Жанну. Она в долгу не осталась, и через минуту они уже припоминали друг другу события, свидетельствующие о том, что Жанне не повезло с мужем, а Антону с женой. На следующее утро Жанна, осознав, что кошка все-таки пропала, позвонила своей подруге и заявила. «Ты представляешь, эта кошка, она какая-то психопатка оказалась, удрала». Выскочила в открытую дверь, и все. Подруга не сильно расстроилась. Велела только завести ей корзинку, которая еще вполне могла пригодиться в хозяйстве. Матильда Романовна, вернувшись из магазина, порадовалась описанию дружеской встречи, устроенной подругой кошка-заемщицы, и только посмеялась над неуемной бабой. А потом домой пришел Леха и удивился, что тут такого. «А что? Это же традиция такая, чтобы кошка вошла в квартиру первой. Добрая традиция. Мама тоже так делала». «Что же доброго в традиции, которая произошла из жертвоприношения?» — спросила мальчишку Матильда. «Какого жертвоприношения?» — Леха только глазами захлопал. «В языческие времена было принято для благополучного строительства чего-либо — дома, замка, стены, моста, неважно чего — приносить жертву. Так называемую строительную жертву. Ну, вроде как, умилостивить духов». «Ба, ты что, шутишь так?» — искренне возмутился Леха. «Да какие уж тут шутки. Есть результаты раскопок, реставрационных работ. Есть достаточно частые находки скелетов животных и даже людских костей. Последняя такая жертва была принесена в конце XIX века в Азии. Тогда замуровали более 50 человек, чтобы город крепче стоял». «А кошки при чем?» «Да при том же. Когда с приходом христианства подобные вещи запретили, суеверные люди продолжали втихаря приносить подобные жертвы, но уже другим методом. Не под порогом зарывать, но все равно жертвовать. Стали считать, что если в новом доме кроется что-то злое, то оно поразит того, кто войдет первым. А кошек в Европе традиционно не жалели, вот и посылали вперед наименее ценное создание, чтобы именно кошка и погибла, если что». Леха невольно покосился на мышку и Алю, которые сидели на подоконнике и внимательно слушали Матильду. «Блин, а я-то думал, что это просто так. Ну, вроде как просто так принято». «Лёшенька, хороший мой, не бывает ничего просто так. И хорошо бы знать, откуда что берется. Да, понятно, что нашей мышке от того, что она войдет первая, ничего плохого не будет, но вот повторять это, если совсем честно, мне не хочется. Тем более потворствовать такой особе, как наша новая соседка. Хорошо, если она той кошке, которую у подруги взяла, хоть воды налить не забыла и позаботилась скорее хозяйке отвезти. Для кошки-то это великий стресс». А все по глупой прихоти, да и суеверия. Леха не был сильно впечатлительным человеком, но когда привычное и обыденное действие вдруг оказывается отголоском такого кошмара, становится не по себе. «Нифига себе традиция! Оказывается, и не русская даже, раз и в Европе и Азии такое было!» — бормотал он. Сунулся было в интернет в надежде, что Матильда немного преувеличила, но, как выяснилось, она как раз не стала уж очень расписывать прелести строительного жертвоприношения. На самом деле все было гораздо страшнее. «Да чтоб я, когда кошку первую в дом запустил!» — возмущенно фыркал Леха. На следующий день его возмущение превысило все допустимые нормы приличия. Он после школы присоединился к Андрею, который гордо вывел погулять Ириску и Мэгги. Погода отличная, настроение и того лучше. Набегались, нахохотались над играми забавных псинок, а когда вернулись домой и вышли из лифта, Ириска вдруг насторожилась. Что-то тяфнуло Мэгги и рванула вверх по лестнице, волоча на поводке удивленного ее напором Андрея. «Ириска, ты куда? Ты чего? Мы же ниже живем, да стой ты!» Но такса целеустремленно тянула хозяина вверх. 9-й этаж, 10-й. Она остановилась перед решеткой, перекрывающей лестницу, ведущую на чердак, и залаяла. К ней присоединилась Мэгги. «Чего это они?» — пожимал плечами Андрей. «Тихо!» Леха шикнул и на собак, и на друга, и в наступившей тишине они услышали совсем негромкое мяуканье. Жалобный, тоскливый и безнадежный плач существа, которому некуда идти, и которое понимает, что ничего хорошего в его жизни уже не будет. «Кошка? Откуда здесь кошка? Подъезд-то закрыт?» «Выскочила у кого-то», — удивился Андрей. «Кажется, я понял, у кого выскочила», — мрачно буркнул Леха. Они спустились на 9-й этаж, и он решительно позвонил в новую, свежеустановленную дверь. «Кто там?» — бдительно раздалось из-за металлической двери. «Чего надо?» «Это не у вас кошка убежала?» — спросил Леха. «Какая еще кошка? А, белая с пятнами? Нет, не у нас. И вообще нечего тут ходить. Отойдите от двери». Мальчишки переглянулись, и Леха зло прищурился. «Пошли. Все с ними понятно». «Ты мне-то объясни. Мне непонятно», — недоумевал Андрей. Лешка потянул друга вниз, на 8-й этаж. «Ба, ты была права про ту соседку. Кошка у них сбежала и сейчас мяукает у чердака за решеткой. Мы сходили к этой соседке, ну, которая на 9-м новенькая. Она заявила, что кошка белая в пятнах убежала не у них». Матильда сверкнула глазами так, что Андрей даже чуть отступил, едва не став на лапу Мэгги. «Вот же! Курица!» Она знала много разных слов, подозревала, что и мальчишки о них в курсе, но считала, что прилично можно приложить ничуть не хуже, а даже выразительнее и креативнее. «Крокодильница в прическе!» — гневно фыркнула она. «Что случилось?» Алена передала Степашку своей бабушке и отправилась уточнить, что произошло. «Дорогая, наша новая, воспитанная и тактичная соседка по кличке Куриная крокодилица в прическе», — добавил Леха. «Да, для начала пойдет», — благожелательно улыбнулась ему Матильда. «Так вот, эта самая особа для вчерашнего новоселья раздобыла кошку у какой-то своей знакомой. А сегодня, похоже, эта самая кошка оказалась у нас на чердаке. И что показательно, вышеупомянутая крокодилица куриного рода никак не собирается ее забирать». «Так, мальчики, решетка заперта?» Алена все поняла моментально и уже переобувалась, собираясь выйти в подъезд. «Да, и кошка где-то там рыдает. Так тоскливо». Леха отвернулся, чтобы его не заподозрили в излишней чувствительности. А Андрей, представив себе, как это быть никому не нужным, присел к Мэгги и Ириске и начал их старательно гладить. Алена переглянулась с Матильдой. «Понятно. Андрюш, ты собак домой отведи. Кошка может испугаться. А я сейчас с Рыжиком туда поднимусь. Думаю, что он уговорит бедняжку выйти. Если кошка белая в пятна, то я лично придумаю соседушке кличку позаковыристее». Рыжик, гордый тем, что он идет, точнее, едет в лифте на руках у Алены, на важное задание, осторожно принюхивался к подъездным запахам. На 10-м этаже он учуял кошку сразу же. Нет, не по кошачьему запаху, а плывущим от решетчатой двери волнам тоскливой безнадежности. Они не видны людям, но ощущаются даже ими, а уж собаки и кошки видят их так же ясно, как люди темноту и свет. «Она тама», — сообщил он Алене на ухо, пощекотав ее усами. «Очень тоскуете и боитесь». Алена погладила взволнованного рыжика. «Поговори с ней по-кошачьи. Скажи, что она может выйти, что ее не будут обижать».